говорил Вакула, листая петербургские журналы с рекламными объявлениями автомобильных фирм. Audi, Benz, Daimler, Aries, Dixie, Creed, не без удовольствия повторял он название знаменитых фирм. Бесшумный ход, нет дыма, наименьший расход бензина, масла и шин, первенство мира, Гран-при, Daimler. Просят не смешивать с другими фабриками, именующими себя Daimler. Да разве можно в наше время мастерить брички и фаэтоны, когда есть такое чудо? Вот моя программа, воодушевленно изрекал Вакула. Ремонтная мастерская на Черной речке в Питере. Потом ателье проката, потом фабричный склад Audi или Бенца, потом Лёльку за автомобильного принца выдам, кивал он на сестру, если та в эту минуту случайно оказывалась в комнате. Ей уже сравнялось 18, и она была хороша красотой степной красавицы, ярко-смуглой, с густым румянцем, с очами жаркой, не успевшей затвердеть смолы. Петр смотрел на брата, иронически скосив глаза, соображая, какой дерзостью ответить на торжественную тираду. «Оружейная торговля, Картушев и компания», — вдруг произносил Петр, самозабвенно лихим тоном, заимствованным у Вакулы. «Специальность, ружья, винтовки, штуцера, револьверы, пистолеты всех новейших систем». Петр видел, как мрачнеет брат. «Оружейный склад, Эдуард Веник, дробовые ружья, винтовки, револьверы, автоматические пистолеты, охотничьи припасы». Азарт поединка увлекал Петра, а в голосе были и мятежная ирония, и дерзость. «Маузер, Маузер, единственный уполномоченный в России, продажа оружия российскому правительству, казенным учреждениям, частным войскам, офицерским школам, корпусам и экономическим обществам. Маузер — современное автоматическое скорострельное оружие». Петр смотрел на брата, и его душил хохот. Нет, не уныние сейчас отражалось на лице брата, а откровенная тревога, больше того, панический страх. «Остановись, сатана!» — вдруг восклицал Вакула. «Дай тебе волю, ты поставишь под дулой государя-императора». Но Петра уже трудно было остановить. «Государя? Ну что ж, и государь смертен!» — неопределенно произносил он. Но Вакулы уже не было рядом. Петр видел, как на исходе дня, когда звонили к вечерне, Вакула с матерью шли в церковь. Большие, в черных добротной шерсти костюмах, они шли через город, нещедро одаряя нищих мелочи. Петр глядел на них, и гневом закипало сердце. «Ты смотри, Лёлька, — говорил он сестре, — в каких тварей обратились!» А двумя днями позже Вакула призвал брата. «Зависть очи выела, на мою копейку заришься, сестру не мути, а коли дом мой тебе постыл, вот тебе Бог, вот и порог!» Петр только усмехнулся. «Мне тебе завидовать нечего, темный ты человек. Вот дохнет революция еще разок и сожжет тебя вместе с твоими осями и рессорами». Все, кто хотел учиться, нет, не просто грамоте, грамоте революции, ехали в Одессу. На севере был Питер, на юге — Одесса. В Одессу направился и Петр. Человек может прожить до седых волос, оставшись младенцем, но станет мужем, если встретит на жизненном пути учителя. 10 учителей не бывает, как не бывает 10 матерей. Учитель всегда один, тот самый, которому суждено подарить тебе жизнь. Ранним вечером на Приморском бульваре появляется человек в мягкой фетровой шляпе. Он идет не быстро и, остановившись, долго смотрит на море.